Антонио сразу же вместе с Дукезой отыскал большой прекрасный загородный дом с несколькими флигелями и великолепным парком, устроил его со всевозможным комфортом и потихоньку перевез туда мать. Устроив все это, он вернулся в Мадрид и сказал отцу, что все готово. Герцог назначил день отъезда, и Антонио тайно в письме сообщил об этом Дукезе. Элементы убедили, наконец, ехать вместе, пообещав, что ему дадут с собой его старую арфу и будут каждый день поить шоколадом. Верный Рикардо уложил чемоданы, и день отъезда наступил. Антонио заметил в этот день, что герцог волнуется и желает услышать что-нибудь о Дукезе, но притворился, будто ничего не понимает. Наконец они уехали, и на следующее утро въезжали в Севилью. Каково же было изумление герцога, когда он увидел ожидавший их у дебаркадера прекрасный экипаж. Он думал, что это была забота Дукичито. Антонио таинственно улыбался и заранее радовался в ожидании минуты, когда герцог въедет в прекрасную виллу. Сели в экипаж. Рикардо следовал за ними с чемоданами, и через несколько минут коляска ехала по усыпанной песком аллее, ведущей к крыльцу виллы. Вся она была убрана гирляндами цветов, с балконов свешивались ковры. Все говорило о том, что прием был приготовлен блестящий. Старый герцог, приятно удивленный и растроганный сюрпризом, хотел поблагодарить сына за такую предупредительность. Но Антонио молча взял руку отца и повел его в приемную залу виллы. Тут герцога встретила Дукеза, протягивая ему обе руки. Старик Кондора хотел отступить, пораженный неожиданностью, но Антонио подвел его к матери и положил его руку в ее. «Простишь ли ты меня? Помиришься ли со мной?» — спросила Дукеза со слезами на глазах. Взволнованный герцог сдался. Антонио мог теперь радоваться, что довел до конца свое доброе дело. Элементо весело бросился на шею матери Кондоро. Мир был заключен, и Антонио, сияя радостью, крепко обнялся с отцом. Горацио принял место коменданта маленькой уединенной крепости в горах, и в скором времени в крепостной церкви, вероятно, совершится бракосочетание его с Белитой. Она исполнила взятые на себя обязательства, и сотни раненых были обязаны ей своим спасением. Пригонера остался при прежнем своем занятии в Мадриде. Нам остается теперь сказать только о Доре Гарае и Тристане. По решительному приказанию Дона Карлоса эти генералы помирились на двух совершенно противоположных пунктах. После вступления на престол Альфонса карлисты, утомленные продолжительной бесполезной борьбой, сдавались огромными массами. Казна Дона Карлоса истощилась, платить жалования солдатам он больше был не в состоянии, и поэтому можно надеяться на скорое окончание этой гибельной для Испании войны. После ее окончания Дора Гарае и Тристане возвратятся к частной жизни, возмездие за свои дела, а не разделят с Доном Карлосом, который осужден общественным мнением целой Европы. Бог воздаст им за все, что они сделали. Им будет отказано в мирной спокойной старости, и это послужит таким наказанием, тяжелее которого не придумают земные судьи. Несчастной стране, в которой происходило все нами рассказанное, мы можем только пожелать достичь, наконец, желанного покоя. Конец книги.